Молодость психоаналитика. После окончания медицинского факультета Фрейд ринулся в Институт физиологии, где и проработал с 1876 по 82 годы. Он получал различные стипендии и с упоением изучал половые органы угря и других подобных тварей. «Никто никогда, — кипятился Фрейд, — еще не видел яичек угря». Это были не половые органы угря, а зачатки психоанализа, хором говорили годы спустя его последователи-психоаналитики. В 1884 году Фрейду надоедают угри, рыбки и ракообразные, и он уходит в лабораторию профессора клинической психиатрии Мейнарта, чтобы заняться изучением мозга человеческих зародышей, детей, котят и щенков. Это было увлекательно, но не прибыльно. Фрейд пописывал статейки, написал даже книгу по модной тогда теме афазии, расстройстве речи у больных, перенесших инсульт, но тишина. За 9 последующих лет было продано всего 257 экземпляров книги. Ни денег, ни славы. А тут еще любовь. Однажды на отдыхе он увидел 21-летнюю хрупкую, бледную, невысокую девушку очень изысканных манер, Марту Берней. Ухаживания Фрейда были своеобразными. 2 августа 1882 года, спустя несколько месяцев после знакомства, он ей пишет: «Я знаю, что ты некрасива, в том смысле, как это понимают художники и скульпторы». Они ссорятся и мирятся, Фрейд устраивает яростные сцены ревности, периоды кошмара сменяются счастливыми редкими месяцами согласия, но жениться без денег он не может. В 1882 году Фрейд поступает учеником в главный госпиталь Вены и получает там через год пост ассистента. Затем ведет там же платные занятия для стажеров, но все это сущие гроши. Полученное звание приват-доцента по невропатологии тоже кардинально не меняет его положение. В 1884 году появляется, наконец, надежда разбогатеть. Фрейд привозит в Вену из Мерка малоизвестный тогда алкалоид кокаин и надеется первым открыть его свойства. Однако открытие совершают его друзья Кеннекстен и Колер. Фрейд уехал отдохнуть с невестой, доверив начать исследование им, а они к его приезду успевают не только начать, но и закончить его. Мир узнает сенсацию. Кокаин обладает локальным обезболивающим действием. Фрейд повторяет на каждом углу: «Я не в обиде на мою невесту за упущенный счастливый случай». Однако в своей автобиографии много позже пишет: «Из-за моей помолвки я не стал знаменитым в те молодые годы». И все время сетует на бедность, медленно приходящий успех, трудности в завоевании расположения людей, сверхчувствительность, нервы, заботы. В следующий раз Фрейд упустил свой шанс в Париже, когда ездил стажироваться к доктору Шарко, тому самому, который изобрел контрастный душ. Шарко лечил истеричек, а таких на рубеже веков было больше, чем грибов после дождя. Женщины в едином порыве падали в обмороки, не видели, не слышали и не обоняли, хрипли, рыдали и накладывали на себя руки. Тут-то Фрейд и надеялся показать, на что он способен. Перед отъездом он пишет своей невесте: «Моя маленькая принцесса, я приеду с деньгами, я стану великим ученым и вернусь в Вену с большим огромным ореолом над головой, и мы тотчас же поженимся». Но приехать с деньгами не получилось. В Париже Фрейд понюхивал кокаин, шатался по улицам, попивал абсент, возмущался внешним видом парижанок, безобразные, кривоногие, длинноносы, по ночам сочиняя глобальный труд. О своей работе в одном из писем он говорил: «Каждую ночь я занимаюсь тем, что фантазирую, обдумываю, строю догадки, останавливаюсь лишь тогда, когда дохожу до полного абсурда и изнеможения». В общем, у Фрейда с Шарко не сложилось. Темные глаза Шарко, источавшие необычайно мягкий взгляд, смотрели больше поверх головы молодого Фрейда, без стеснения делящегося со своими друзьями, ставшей навязчивой к тому времени идеей. «Чем я хуже Шарко? Почему я не могу быть таким же знаменитым?» По вторникам Шарко устраивал публичные сеансы, которые Фрейда завораживали. Картина с изображением такого сеанса всегда висела впоследствии в его кабинете. В зал, набитый до отказа зрителями, вводили бьющуюся в припадке истеричку, и Шарко излечивал ее гипнозом. «Лечение — это театр», — понял тогда Фрейд. «Так и должна выглядеть клиническая практика нового образца». Единственное, что Фрейду удалось получить у Шарко, его произведение для перевода на немецкий. Он перевел несколько толстенных книг по гипнозу, овладеть которым так и не сумел.